На физиономии высокородного Малонея забрезжил свет понимания. В глазах блеснуло почтительное уважение. Он отдал должное здравости этого стратегического плана. «Фран Доусон? Неа. Но можно поспрашивать». «Поспрашивайте. Поспрашивайте, товарищ Малоней. Отыскав, скажите ему, что друг его студенческих лет, паук Рейли, сейчас здесь. Сам он, боюсь, прибыть не сможет, но, полагаю, пришлет своих представителей». «Ага. Тогда все. Спускайтесь по лестнице с веселым и беззаботным видом, будто вы тут вовсе ни при чем. Насвистывайте залихватский мотивчик, не скупитесь на радостные жесты, и вы прорвете блокаду». «А теперь, мнится мне, пора вознестись к остальной части мозгового редакционного треста. Катитесь, товарищ Малоней, и, кстати, не тяните до следующей недели. Одна нога здесь, другая там, со всей скоростью, на какую вы способны». Мопс исчез, и Ипсмит закрыл за ним дверь. Осмотр выявил, что замка на ней нет. Препятствием она обслужить не могла. Чуть приоткрыв ее, Ипсмит подпрыгнул, ухватился за край люка и подтянулся. Билли Винзор удобно восседал на мистере Гуччи, шагах в двух от края. Возле него лежала его тяжелая трость. Смит подобрал ее и огляделся. Он удовлетворенно кивнул. Попасть на крышу можно было только через этот люк. А от крыши соседнего дома их отделяла широкая пропасть. «Практически неприступная позиция», — заметил он. «Только одно облачко омрачает наши небеса, товарищ Винзор. А именно, если у них хватит интеллекта влезть на соседнюю крышу и открыть пальбу оттуда. Однако и в этом случае печные трубы предлагают нам надежное укрытие, так что все очень недурно. А как ваш пациент реагирует?» «Пока нет», — ответил Билли, — «но прореагирует, никуда не денется». «Он остается под вашей опекой. Я же должен сосредоточиться на охране моста. Жаль, что у крышки нет засова с этой стороны. Не то все было бы идеально. Но его придется оставить открытым. Нельзя же требовать всего». Билли открыл рот, чтобы ответить. Но Смит предостерегающе поднял руку. Из комнаты снизу донесло шарканье подошв. Секунду длилась напряженная тишина. И тут мистер Гуч взвизгнул: «Сюда! Они на...» Ладонь Билли крепко зажала ему рот, но было уже поздно. «На крышу! Они на крышу смылись!» По полу чиркнули ножки стула, шаркнули подошвы, и точно чертик из коробки, из люка вынырнула голова и пара плеч. Глава 21. Битва на улице Приятной. Новоприбывшим был молодой человек с копной рыжих волос, вдавленным римским носом и ртом, из которого быстротекущее время изъяло три передние зуба. Упершись ладонями в край люка, он остекленело уставился в лицо Смита на расстоянии фута от его собственного. Наступила пауза, в которую вторглось сдавленное ругательство мистера Гуччи, все еще подвергавшегося лечению на заднем плане. «О!» — благодушно воскликнул Смит. «Историческая картина? Доктор Кук открывает Северный полюс». Рыжий заморгал. Яркий солнечный свет резал ему глаза. «Попались!» — сказал он холодно. «Сласти!» «И...» — продолжал Смит невозмутимо. «Тотчас его верные эскимосы приносят ему дань уважения». Договаривая, он ударил тростью по пальцам, обезобразившим край люка. Незваный гость спустил вопли и исчез из виду. В комнате послышались шепоты, бормотания, становясь все громче, и что-то вроде связанного разговора донеслось до ушей Смита, который стоял на коленях возле люка, задумчиво прицеливаясь тростью в камушек, точно бильярдным кием в шар. «Ладно, не поджимай хвоста. Кто поджимает? Ты поджимаешь. Лезь на крышу. Ничего он тебе не сделает. А у него дубинка большая». Смит польщенно кивнул. «Я и Теодор Рузвельт», — прожурчал он. Атакующие растерянно замолчали. Затем разговор возобновился. «Черт, а лезть надо!» Согласный ропот и вдохновенный голос. «Пусть Сэм лезет!» Идея оказалась удачной. Бесспорно. Снискала почти феноменальный успех. Стройный хор выразил горячее одобрение блистательному решению задачи, которая выглядела неразрешимой.